Первое. Цветков первый раз вышел на работу 1 сентября. С утра он почувствовал в себе то успокаивающее и бодрящее чувство готовности к работе, радости от того, что работа сегодня, наконец, предстояла ему, радости, которую он не испытывал уже много месяцев, по которой соскучился и без которой он много месяцев просыпался, не зная, что ему сегодня с собою делать. Лежачи в утренней постели, он и не торопился подниматься, хотя подняться, разумеется, надо было хотя бы для того, чтобы пойти пописать. Обычно он и вставал лишь зайти в туалет, канализация еще работала, а потом вновь укладывался, включал телевизор, хотя оставшийся единственным телеканал и то, что по нему показывали, вызывали только чувство омерзения, и под бормотание телевизионной панели вновь погружался в дрему. Потом со стонами все-таки поднимался, потому что следовало обязательно пойти в разливочный пункт, отстоять очередь и получить свои 100 грамм, которые государство выдавало каждому своему гражданину с 14-летнего возраста вне зависимости от пола. Ну, это как бы само собой, это Цветков не считал выходом из дому. А нынче он вскочил огурцом, да-с. Огурцом вскочил и даже некие физзарядочные движения произвел руками и головою, чего он не делал тоже уже несколько месяцев. Совсем было распустил себя Цветков. Последним индикатором распущенности служила незастеленная кровать. Это уж полная была сдача позиции, потому что ежели мужик, кстати вам сказать, дорогие мои, ежели мужик, оставшись в одиночестве, не может с утра убрать белье в ящик, это выходит не мужик, а полное безвольное и депрессивное ничтожество. Цветков так и понимал про себя, что он полностью потерял всякое уважение к себе, когда подписал ту предложенную ему для подписания бумагу и, более того, зачитал только что подписанный текст перед телекамерой, как ему сказали, в прямом эфире. Перед зачтением текста перед Цветковым ниоткуда, словно бы из воздуха, появился белый халат, и немедленно был халат этот на Цветкова надет поверх комбинезона и застегнут под горло. Выступая, Цветков постоянно ворочал головой, словно удушаемый. Он и был удушаемый, если честно-то сказать. А что, спросим мы, надо было дать себя удушить? Признаться, сейчас у нас нет ответа на этот вопрос, но, возможно, он появится впоследствии. Возможно. Мы подождем. Не правда ли? После того, как на телекамере погас красный огонечек, свидетельствующий о том, что камера работает, чьи-то сильные руки приподняли Цветкова над стулом, содрали с него халат. Халат немедленно испарился за спиной Цветкова точно так же, как 5 минут назад возник из воздуха. Цветкова, значит, приподняли и даже слегка подтолкнули в спину. «Идите». Потерявший в тот миг всякое соображение, Цветков кротко спросил «Куда?». Просто он в тот миг полагал, что теперь каждый свой шаг он будет согласовывать с поступающими указаниями. Вот и спросил в автоматическом режиме. В ответ раздался дружный добродушный смех. Нет, Цветкову не сказали, куда идти, чего можно было бы вполне ожидать, поэтому он, переставляя несгибающиеся ноги, словно описавшийся, пошел к выходу. Он и был описавшийся, скажем мы. Только что был удушаемый, а прочитавший текст под телекамеру стал еще и описавшийся. Обоссавшийся. Вернувшись домой, Цветков обнаружил, что от него ушла Настя. Настя оставила на кухонном столе записку. Цветков ее прочитал и на всякий случай тут же положил неровно оторванный кусочек бумаги в рот, прожевал и съел. И даже подошел к раковине, налил себе из-под крана воды в свою чашку, вода в кране сегодня как раз была, и запил бумажный комок, стоящий в горле. Можно было бы запить Настину записку водкой, и именно сейчас Косте как раз надо было бы выпить. Но их общую ежедневную 200-граммовую дозу Цветкова неизменно выливали в раковину, и сейчас водки никакой в распоряжении брошенного мужа не оказалось. И слава богу, скажем мы с вами, дорогие мои, к лучшему. Поскольку записку Цветков съел, мы определенно не можем сообщить, что в ней было, какие такие слова, объяснения или обвинения. Ну, разве 2-3 слова возможно упомянуть? «Слабак» и «предатель». И еще «ненавижу». Еще в записке было обещание неких безумных антиправительственных действий, так что оставлять такую явную улику против Насти Цветков никакой не имел возможности. Съевший записку, Цветков плюхнулся на пластмассовый стул в кухне. Остекленевший взгляд Цветкова упал на валяющийся на полу обтрепанный и обтертый чуть не ветхозаветного возраста буклет «Западноевропейская живопись». Это был любимый буклет Настиной юности. Видимо, она в спешке его выронила и не заметила, что выронила, а то бы непременно взяла бы с собою, не оставила бы Цветкову. Буклет оказался раскрытым точно посередине, по скрепке, на репродукции с фрески Джотто «Бегство в Египет». Цветков, разумеется, знал эту фреску. Исполняя волю царя Ирода к избиению младенцев, среди которых якобы есть будущий царь иудейский, по всему Вифлеему шастали стражники, алчущие избить каждого родившегося в эту ночь. Потому святое семейство по дороге, указанной Божьим ангелом, немедленно прямо из ослиных яслей двинулось в Египет, в теплый и спокойный Египет. Бежало святое семейство в Египет, полный света и тишины. Покорный ослик вез на себе Марию с младенцем, Иосиф шел впереди, оглядываясь на жену с ребенком и разговаривая с попутчиками, потому что дорога в Египет, судя по всему, знаема была множеством людей, но ангел указывал путь именно им, и можно было предположить, что им одним, ведь именно Марии показывал ангел дорогу туда, вперед, в благословенный Египет. «Младенец вернется». Он придет, чтобы спасти всех нас, но самому погибнуть. Вот почему покорность судьбе и готовность к новому горю изображалась на лике Марии, а тревога на лице Иосифа. Вот почему суровый лик младенца обращен был не вперед к теплу и свету, к покою и жизни, а в сторону только что покинутого Вифлеема, где всему семейству грозила смерть, где смерть и забвение, где нет спасения. Никому. Никому. Сейчас Цветков так понял, что Бог его оставляет, что Бога увозят от него, Цветкова, что он теперь обречен жить не только без Насти, но и без Бога, без будущего. Стеклянные глаза Цветкова погасли, Цветков распахнул окно, жили они с Настей на 8-м этаже, вполне достаточно для ожидаемого завершения полета. Распахнул окно, но тут на него сзади буквально набросилась, вставший на задние лапы, обхватив передними, обхватив словно бы обнимающий другого человека человек, набросилась, обхватила и уцепилась зубами за воротник его собака Фрося. Так что... Фрося тогда спасла Цветкову жизнь. Временно, конечно, сами понимаете, потому что как возможно раз и навсегда спасти кому-нибудь жизнь? Но зачем теперь была нужна жизнь Цветкову? А бегство в Египет Цветков вырезал из буклета, аккуратно свернул старенькую репродукцию вчетверо и положил в карман штанов, словно бы не давая Марии с Иосифом увозить сына из жизни Цветкова. Как там Господу нашему вместе со всем святым семейством, да еще с летучим ангелом, с попутчиками, со слом, с горами и кедровыми деревьями, не дающими тени, как там им всем в кармане костяных штанов? Легко ли оказалось обустроиться, поистине Бог весть, а мы пока не знаем, дорогие мои. Надеемся, все они еще выкажут к Цветкову Константину Константиновичу свое отношение. Зато теперь Косте казалось... что он все-таки не совсем один. Если бы не утренняя эрекция, совершенно сейчас напрасная, скажем мы, потому что вставлять Цветкову было почти некуда, если бы, значит, не утренняя эрекция, Цветков бы полагал, что он и не живет вовсе. Но сны, сны, детские, эротические сны. Настя-то оставалась теперь только во сне, так что, значит, Утренняя эрекция у просыпавшегося от тяжелых снов Цветкова была ломовой. Цветков никогда никому так и не расскажет, а мы можем сообщить, дорогие мои, что снился Цветкову чаще всего один и тот же сон, будто бы он с Фросей. А Фрося, увы, к нынешнему дню, в котором мы с вами пребываем вместе с Цветковым, к 1 сентября Фрося уже месяц как умерла. Ну, о смерти Фроси как-нибудь потом, если придется случай рассказать. Да-с, один и тот же, значит, сон, будто бы он с Фросей на поводке идет к дому и видит, как Настя, голая, выходит на балкон и машет рукой и зовет их, Цветкова и Фросю, и манит, зовет к себе, совершенно явственно видел это Цветков, уверяю вас. Видел-то совершенно явственно, каждый кудрявый волосок на заросшем черными джунглями Настином лобке видел совершенно явственно, но никак почему-то не мог к Насте приблизиться. И тут же весь в слезах просыпался. Такое вот бесплатное кино Цветков в разных, конечно, вариациях смотрел практически ежедневно. И просыпался, значит, в слезах и с рукою, а то и с обеими руками на детородном своем органе. Ну, что ж тут, правда так правда, из песни слова не выкинешь. Вы понимаете меня, дорогие мои? Смерть Фроси Цветкова окончательно подкосила. Цветков завернул Фросю в простыню и отнес на край бульвара юных храпуновцев, куда с другой стороны выходило окончание Большой Мармышевской улицы. На край бывшего бульвара, потому что сейчас весь бульвар занимала муниципальная помойка. Цветков, с него сталось бы, Цветков мумифицировал бы Фросию и мумию хранил бы дома, но доступа к каким бы то ни было препаратам он уже был лишен, так что приходилось хоронить. Ночью Цветков зарыл Фросию на краю помойки, а уже через несколько дней могилу накрыло разрастающейся вонючей дрянью. Помойка, разумеется, продолжала расширяться по всем законам МХПР, Мармышево-Храпуновской партии России. Большая Мармышевская улица таким образом являлась воплощенным принципом современного бытования населения. Да, так смерть Фроси Цветкова окончательно, значит, подкосила. Цветков начал было уже разговаривать с предметами, например, с вилкой. А не воткнуть ли мне тебя, дорогая, себе в шею? Поскольку вилка отвечала несколько неопределенно или же не отвечала вовсе, Цветков так и не успел прекратить, наконец, свои сновидения. Тут и наступило наше 1 сентября, день выхода на работу. Накануне Цветкову позвонили оттуда. Представляете себе? Туда, из Мармышевского горкома. Да-с, позвонили, значит, оттуда, и мягким женским голосом предложили немедленно же сегодня явиться в 17-ю инспекцию чистого города для оформления трудоустройства, а 1 сентября сего же года выйти на работу. Из звонка этого Цветков мгновенно заключил, что его еще один раз хотят показать по телевизору, тут же вобрал в себя побольше воздуха, чтобы закричать, сказать им, высказать, выкрикнуть, что более никогда, никогда, слышите, более никогда ничего такого он не сделает, никогда, нет. Но, набравши воздуха в грудь, он только произнес «слушаюсь». Там, не попрощавшись и ничего более не добавляя, положили трубку. Прежде Цветкову убирать постель тем более было необходимо, потому что рядом с Цветковым, когда еще была жива, прямо на белье располагалась, свободно раскидывалась Фрося. Цветков регулярно смахивал с постели собачьи волосы, но вместо того, чтобы спихивать Фросю и приводить ложе свое в порядок, принялся спать в одежде, в кальсонах, носках и теплой майке, хотя прежде всю жизнь спал голым. Совсем, говорю, потерял человеческий облик Цветков. Впрочем, Фрося была чистоплотной барышней, и хотя Цветков уже давно и лапы ей перестал вытирать после гуляния, он, окончивший Московский Серафимовский медицинский институт, полагал, что никакой заразы Фрося принести не может. Тем более, что теперь он, Цветков, лежит на белье в трусах, да еще и в кальсонах поверх трусов. А в шею Фроси, как и у самого Цветкова, в шее и у Фроси, и у Цветкова не было. Это мы свидетельствуем совершенно определенно, хотя, конечно, трудно поверить, что у Фроси с Цветковым как раз в той ситуации, в которой они оба оказались, не было в шее. Но вот не было. Не было. Можно бы сделать тут вывод, что благодаря прежней деятельности Цветкова вши просто Цветкова боялись, как и цветковской собаки боялись тоже, мало ли. Цветков знал точно, что вши — народ понимающий. Но на самом деле Цветков пользовался неким волшебным противовшивым эликсиром, о чем речь впереди. Не торопите нас. Сейчас мы только скажем, дорогие мои, что вши собачьи и вши человеческие, вши совершенно разные, так что человек, вопреки распространенному мнению, набраться вшей от собаки в принципе не может. А человеческие вши бывают трех разных видов. Принципиально разных. Но об этом потом. А единственную за все время после Насти женщину, 60-летнюю дворничиху Люсю, настоящее имя Люси нам неизвестно, да и не можем мы запоминать все таджикские или узбекские имена, называлась она Люсию. Люсю Цветков уложил на то же самое собачье белье, и вряд ли та, ложась в постель к Цветкову, могла предположить, что только что тут лежала эта хорошо знакомая ей поджарая коричневая дворняжка, единственная собака, оставшаяся в доме. Дворняжка, глядящая в упор невинными черными глазами и уморительно делающая брови домиком. Люся даже не попросила, чтобы собака вышла вон, только засмеялась добродушным азиатским смешком и сказала: «Смотрит, а?» «Давай, давай», — приказал Цветков Фроси, — «марш отсюда, место, кому сказал?» Цветков иногда, не часто, пару раз в месяц спускал в Люсю, когда та могла явиться, не вызвав подозрения мужа и детей, спускал, представляя, что кончает в надувную резиновую женщину. А Фроси же вздыхала и, понурив голову, выходила прочь, с таким же вздохом ложилась в коридоре на подстилку. От Фроси Цветков уже давно, при Насте, еще научился непременно вздыхать, ложась или вставая. Это старческая привычка 36-летнего человека, эта привычка, мы сообщаем, чрезвычайно раздражала Настю. И сама Фроси раздражала Настю. Константин Цветков женился на девушке, не любящей животных. Можете вы представить такой репримант неожиданный, дорогие мои? Мы, нет, не представляем, но ведь случилось. Действительно женился. А теперь Настя исправила недоразумение и ушла от Кости с его ненаглядной Фросией. Уход жены Константин Константинович Цветков пережил чрезвычайно тяжело. Да, собственно говоря, и не пережил до сих пор. Нет, нет, не пережил. Время от времени спускал в дворничиху, а чаще всего, прямо скажем, каждый день Цветков занимался онанизмом, подставляя в нужный момент под фалос салфетку. Это была и зарядка, и разрядка одновременно. Нынче же Цветков, кроме имитации зарядки, совершил еще одно действо над собою, то, которое совершал он чрезвычайно, чрезвычайно в последнее время редко. Побрился. Цветков, значит, зашел в ванную, повертел в руках тюбик с пастой для бритья. Засохшая сине-зеленая масса не желала вылезать. Тогда Цветков со всей дури с двух сторон ударил по тюбику кулаками. Задубевшая пробка вылетела из горлышка тюбика, как пуля из ствола, и вмазала в зеркало. Зеркало треснуло. Суеверный, как совсем немногие из врачей, врачи обычно народ циничный, суеверный Цветков ахнул. «Дурак!» — не обинуясь, — сказал Цветков своему отражению в треснувшем зеркале. Треснувшее зеркало — это было серьезно. Из него на Цветкова смотрел худенький человечек с конопатой очкастой рожей в недельной темно-рыжей, почитай что красной с небольшими седыми вкраплениями щетине, с вытянутым острым, почти как у Буратино, носом. Усы под носом совсем были красными у Цветкова, просто-таки как галстук помощника Мармыша. Цветков, как и все дети в России в школе, был помощником Мармыша и носил, разумеется, как все помощники, красный помощнический галстук. В помощниках ХМПР состояли, значит, все дети в России с 8 до 14 лет. А потом начиналась сложная многоступенчатая процедура приема в саму ХМПР. Цветкова в партию-то не приняли в свое время, так что с того? Многих не принимали. В России это ничему особенно не мешало, ну, до определенного уровня карьеры. Цветков даже магистерскую диссертацию защитил по своим плащицам, то есть, говоря простым языком, по лобковым вшам. Цветков был вшивым специалистом, так его называла Настя. Очень хорошим специалистом, добавим мы тут, даже, уж скажем правду, лучшим в России. Да, так значит, очкастая небритая рожа с различными отливами красного цвета, рожа, перечеркнутая шрамами на зеркале, смотрела на Цветкова. Над рожей торчали в разные стороны морковного цвета патлы. Седина в бороде Цветкову не понравилась, это появилось только что, недавно, как он проглядел. А он и не глядел вовсе, бог знает сколько дней Цветков не глядел на себя в зеркало. Потрогав осторожным пальцем в нескольких местах зеркала, не осыплется ли, Цветков намазался обычным мылом и побрился. Усы подстриг. Потом, подумавши, нагло побрил голову. Красноватая, словно бы у аллергика в период острого криза, кожа такого цвета являлась для Цветкова естественной, он весь был такой. В школе Цветкова звали вовсе не Цветком, как вы, дорогие мои, могли бы предположить, а Цветным. Рискуя окончательно вызвать ваше неудовольствие бывшей гражданкой Цветковой Анастасией Викторовной, мы можем сообщить, что кроме вшивого специалиста, та называла мужа еще и краснозадым. Ласково так называла, обычно в процессе выполнения интимных супружеских обязанностей. Ну, тут мы могли бы сказать, что против фактов не попрешь, и что факт налице, если бы он и факт не наблюдался, кроме лица, непосредственно и на заднице. Красной была задница у Цветкова. С настоящим красным отблеском, словно у павиана. Но и лицо, значит, тоже, и все тело, в том числе и детородный орган, все было красным. Некоторые ученые утверждают, что все рыжие люди, а тем более такие уникумы, как Цветков, происходят непосредственно от пришельцев, что, дескать, генетически рыжие еще дальше от белой расы, чем, скажем, негры. И Цветков, будучи врачом и биологом, эту версию, разумеется, успел проверить, и не нашел в своем геноме ничего особо выдающегося, чем научно опроверг предположение о своем дальнем родстве с пришельцами. А мы с вами, дорогие мои, в полном своем праве тут заключить, что, ну, все бывает. Вот, например, крокодилы. Скажите правду, дорогие мои, вы знаете, что генетически крокодилы гораздо ближе к птицам, чем к ящерицам? Трудно было бы предположить, не так ли? Но это чистая правда, медицинский факт. Поэтому хрен его Цветкова знает. Может, действительно и от пришельцев он произошел. Ну и хватит о цвете Цветкова. Достаточно пока. Да-с, так утром 1 сентября Цветков почему-то ожидал увидеть толпы детей, пусть и не с традиционными и обязательными красными гвоздиками, цветов в России давно уже нигде не продавали, ожидал увидеть перевязанных мормышевскими галстуками детей, идущих в школу, но в первом холодном воздухе было пустынно. И тут он со смешком осознал, что 6 часов утра. Школьники спят, как и их родители, и только он, Цветков, рабочий человек, первым осенним днем уже поднялся, потому что ему надо трудиться. На работу ему надо идти, а настоящая работа начинается в 8 утра. Еще раньше каких бы то ни было уроков, и чтобы поспеть к 8, Цветкову надо было выйти из дому в 6 и через всю Москву ехать на 3 автобусах с пересадками на 71-м, 18-м и 32-м. Метро-то давно уже несколько лет как не работало. Расцветало еще рано, но осень нынче обещала быть холодной, ветерок погуливал знобящий и сырой. Цветков, стоя в сравнительно небольшой утренней очереди в разливочную, ежился в старом кожане. Лиственницы возле дома ощутимо уже начинали желтеть, пока еще не роняя иголок, а желтые листья тополей уже шуршали под ногами, словно бы не сентябрь начинался сегодня, а самый что ни на есть октябрь или даже ноябрь. Получив ежедневный штамп в свою учетную выпивную книжку и выпив свои 100 грамм, налитые ему из мерного стаканчика прямо у раздаточной стойки, Цветков достал пачку сигарет, раскупорил ее и закурил первую сигарету. Сегодня надо было и выпить, как все правильные граждане, и закурить. Не закурил вновь и не запил даже после ухода Насти и очень гордился собою за это свидетельство остатков характера, хотя он просто не вспомнил, когда ушла Настя, про сигареты и водку, но нынче, выходя на работу, не закурить и не выпить было невозможно, потому что некурящий работяга, от которого бы не пахло, как положено, водкой и табаком, вполне справедливо, Цветков полагал, осложнил бы свое положение в трудовом коллективе. И Цветков теперь оправдывал развязывание с куревом и приемом нормы столь благородную причиной. На самом же деле дырявые цветковские нервы не выдерживали нового и последнего стресса выхода на работу. Организм требовал любого, какого ни есть, наркотика. Новое начальство сидело за столом в кепке и в ватнике, открывающем жилистую голую шею. Цветков, всегда раздражающийся, когда видел людей, не снимающих в помещении за столом головных уборов, тут же отметил это. Наверное, нечто неприятное отобразилось у него на лице, потому что начальство уставилось на Цветкова тоже с явным раздражением. В комнату постоянно входили и выходили из нее люди. «Цветков», — сказал Цветков от двери, — «Цветков, вы вчера меня на работу приняли». «А, да, блин! Уже мозги нахрен затрахали, блин, с утра! Пошли, блин!» Начальник поднялся, сунул Цветкову руку, вышел в коридор и провел Цветкова в большую комнату без дверей. Там стояли однообразные железные шкафчики, на каждом болтался маленький навесной замочек. В комнате нестерпимо воняло, словно бы каждый замочек источал удушающий запах грязного пота. «Вот блин, понял? Твой блин!» — начальник указал на открытый шкафчик, на котором вовсе не было никакого замка. «Замок сам, блин, купишь, если похочешь в одежи жить, блин. А у меня нахрена нет денег вам, блин, каждый день замки новые покупать, понял? Сегодня ж, блин, купи, а то все вычистит нахрен под ноль, блин. Но денег не оставляй все равно, блин, даже под замком, блин, понял? И ключей, и документов, блин, понял?» Цветков кивнул. «Давай». Цветков вытащил из шкафчика рыжий комбинезон с надписью «17 ИЧГ» по спине и грязные резиновые сапоги. Комбинезон тоже оказался не очень-то чистым, но Цветков понимал, куда он явился со своим трудовым энтузиазмом, чай не в операционную и не в лабораторию. Главное, комбинезон, разумеется, оказался ему более чем велик. Сапоги свободно болтались на ногах, Цветков затянул на себе потуже серой от грязи бывший когда-то белым брезентовый пояс. Через минуту начальник, то и дело, как и все люди в городе, почесываясь, подвел Цветкова к такому же рыжему, как комбинезон, 10-метровому треххозному мусоровозу, смонтированному на ветхозаветном камазовском шасси. Машина ли была под стать Цветкову, он ли удивительным образом подошел машине по цвету, чего не знаем, того не ведаем, все тут было одинаково рыжим и еще одинаково грязным, холодным и чужим. Все, несмотря на сходный колер, все не пускало к себе Цветкова, но Цветков не дал себе изжить радостное чувство предстоящего трудового дня. Начальник полез куда-то внутрь ватника и вытащил из себя огромную, как астраханский кукан, связку ключей, выбрал нужные 2, соединил и протянул Цветкову. Это были ключ зажигания и ключ от двери машины. «Давай, блин, наряд и путевой лист вон!» Он показал, обернувшись пальцем. «Знаешь, у Ксюхи, блин, возьмешь наряд. Давай, блин, да!» Тут начальник что-то явно вспомнил и отдал указание. «Ксюху не трахать и вообще до нее не касаться, понял?» Цветков поспешно кивнул. Начальник, не снисходя до объяснений, с чего бы это вдруг Цветкову нельзя даже касаться пока еще неизвестной ему Ксюхи, прокашлялся и закричал. «Чижик, траханый в рот! Чижик, блин!» Тут же, взявшись как из-под земли, перед Цветковым оказался спокойно глазый мужик лет 35. Оказался, значит, мужик в черной бейсболке со сломанным козырьком, тоже в ватнике на голую грудь. К нему в пару, блин, понял? Напарник, блин. Чижиков называется, блин. Константин. Цветков протянул руку. Цветков. Очень приятно. Чижиков почесался и почему-то ничего не сказал, и странно смотрел на Цветкова, потом все-таки протянул грязную с черными ногтями руку. При рукопожатии рука Чижика оказалась словно бы стальная. — А ты, блин, выходит, Цветок, блин! — заулыбался новый цветковский начальник, оттопыривая щеточку коротких подбритых от носа усов. Такие усики носят все турки. — Будет у тебя, блин, погоняло такое, Цветок, блин! «А у вас, блин, какое, блин, погоняло, блин?» — спросил Цветков, ощущая действие выпитой на голодный желудок нормы. Начальник не удивился и вроде бы не выказал вообще никаких чувств при всем демарше, ну, разве что в этот раз более яростно почесался под ватником. «Я Гасанов, блин, понял? И все зовут меня, блин, Гас, понял? Гас! Я, блин, в Москве родился. Я первую русскую, блин, тёлку в Арбатском, блин, подъезде трахнул. Мне было 11 лет, блин, и ей, блин, 11. Понял? Я, блин, больше русский, чем все вы, суки, черножопа. И понял?» Тут начальник начал потихоньку стервенеть. «Вот посмотри, блин, на него!» Гас ткнул толстым пальцем Чижикова. «Он, блин, грязный, черный, весь в овшах, он никогда не моется ни хрена. Он срать, блин, сходит, так даже не подмывается, только разве что пальцем, блин, вытрется. Он норму, блин, свою не употребляет ни хрена и думает, что я, блин, не знаю. Какой это нахрен русский, ежели он, блин, ни хрена не пьет? Он черножопый, блин, черножопый. Правда, блин, Чижик?» «Правда», — спокойно сказал Чижиков и почесался несколько раз за ухом, словно собака. Цветков вспомнил Фросю, хотя, Фрося, говорим мы еще раз, если когда и чесалась, так только потому, что линяла через меру, у нее просто лезла шерсть, несмотря на все профессиональные усилия Цветкова. Но что можно сделать без препаратов, дорогие мои? Ничего. Цветков, значит, вспомнил Фросю и вздохнул. — Вот! — удовлетворенно кивнул Гас. «А наука что нам, блин, говорит? Почему государство, блин, каждому, блин, норму разливает нахрен? Почему государство, блин, заботится? Потому что тех, блин, кто регулярно пьет, меньше нахрен вши дотрахивают. Понял? Наука, блин, наука! Понял?» «Понял», — улыбнулся Цветков. Гас сейчас повторил распространенную среди народа глупость. На самом деле уж Цветков-то знал, на самом деле... Плащицам все равно. Научное название лобковых вшей. По трезвому человеку они ползут или по пьяному. Вот от радиации водка помогает, это да. Ну и, разумеется, при малярии лучше быть пьяным, чем трезвым. Но сыпной тиф, который разносит вши, уже не лобковые, а так называемые плотяные. Сыпной тиф, значит, не малярия. Тут государство совершенно напрасно озаботилось. «Ты, блин, Цветочек, сука, хрен ли ты, блин, зуба мне показываешь, блин?» Гасанов вдруг приблизил лицо к лицу Цветкова и по-волчьи ощерился, сам показывая золотые зубы. В лицо Цветкову понесло табаком, водкой и еще каким-то омерзительным тлетворным запахом, то ли перебродившим желудочным соком, то ли трупной гнилью, бог знает чем еще. «Ты, блин, станешь залупаться, так я, блин, тебя, блин, на полигоне зарою нахрен. Живым еще, блин, понял? Несмотря на то, что ты блатной, блин, зарою нахрен и дрянной писки делов. Говно вопрос, понял, блин?» «Понял», — отстранился Цветков. «Вот!» Также удовлетворенно вновь кивнул Гасанов, принимая прежний облик, деловитый и торопящийся. «Вот, блин! Да и что, блин, 100 грамм для нас, русских, блин, хрен дробленый!» Он вновь засмеялся, выражения снисходительной доброты и ярости сменялись в Газе мгновенно. «Хренотень! Так что ты, блин, Цветочек, не гони нахрен, и все будет путем. Все путем, а пиписька рулем! Скоро ты, блин, тоже станешь черножопым, блин, как вот он!» «Я не стану», — сказал Цветков в спину повернувшемуся и уже сделавшему первый шаг Газу. Газ обернулся, смерил Цветкова взглядом, ничего не сказал и пошел себе. «Эй!» — тут же закричал он в сторону заруливающего на парковку ржавого мусоровоза. «Эй!» Далее последовала короткая возбужденная фраза на турецком, которую мы воспроизвести не в состоянии, что-то вроде «Наредея учунджу, сектор Чингаль!» «Куда? Заезжай в третий сектор!» Шофер также горячо отвечал газу из-за руля. «Мы уж не станем, дорогие мои, вас утомлять этим совершенно для вас никчемным разговором хозяев города». «Дурак ты, цветочек», — спокойно сказал Чижик, все почесываясь. «Он тебя в натуре зароет на раз. Сигаретка есть?» «Есть». Цветков протянул было открытую пачку Чижику, но, взглянув на его черные пальцы, сам вытащил сигарету и подал. «Пожалуйста». «А чего выеживаешься?» — так же спокойно спросил Чижик, закурив. «И сигареты у тебя выежистые. Пацаны все курят старший помощник или мормыши, а ты вон харапуновские полусигары. Крутой, да? Крутой. Усы отрастил. Крутой. Крутой, крутой. Или, может, ты турок?» — продолжал расспрашивать Чижик. Надо вам сказать, дорогие мои, что растительность на лицах совершенно властями не поощрялась, хотя прямого запрета на усы и бороды не было. Но неофициально разрешалось носить усы только туркам в силу их традиций, а бороды не разрешалось никому. Да Цветков и не собирался фрондировать красными своими зарослями, они появились сами собой. «Не-а», — скромно сказал Цветков, — «просто крутой. А вы правда норму не выпиваете?» Чижик засмеялся, не выпуская цветковской сигареты, одной рукой сгреб Цветкова за ворот и поднял над землей. Цветков заболтал ногами в воздухе, словно повешенный. Это напомнило ему, как с него сдергивали халат в студии телевидения, тоже на короткое мгновение, тогда его подняли над землею. Напомнило, значит, ему, и Цветков в единый миг понял, что последует за вознесением его очередным несчастье, беда, горе и стыд. Словом, ужас какой-никакой, а непременно вновь случится с ним, хотя он так про себя понимал, что весь возможный ужас уже случился, уже произошел в его жизни. «Ты кем был раньше? Ну, раньше, до того, как сюда попал, чем занимался, цветочек?» Держа Цветкова на весу, также спокойно спросил Чижик. «Вирусологом?» Немного подумав, честно сказал Цветков. «Занимался вирусными болезнями насекомых». «О как!» Кажется, какое-то пока непонятное нам знание мелькнуло в глазах Чижика. Чижик опустил Цветкова на землю, и тот поправил ворот и рефлекторно отряхнулся, точно так, как бывало отряхивалось Фрося. Только что Фросины уши при этом производили совершенно уникальный для живого существа звук. Такой звук издает запускаемый пропеллер поршневого самолета, а вот цветковские уши были в движениях своих бесшумны. Это мы можем засвидетельствовать совершенно определенно, дорогие мои. — О, как! — повторил Чижик. — Лечил маленьких таких вот маленьких насекомых. Чижик сложил пальцы, словно бы показывая раздавленную вошь. — Да ты просто доктор Айболит, пацан. Айболит насекомых не лечил. Цветков вдруг почувствовал, что ему наплевать на новое, только что испытанное унижение. Плевать, дас. Он тоже достал из пачки сигаретку и закурил. Айболит обезьян лечил в Африке. А я насекомых. Тут Цветков помимо себя нервно захихикал, посасывая сигарету. Я насекомых убивал, друг мой. Тысячами. Он вновь хихикнул. Миллионами. Именно поэтому никаких насекомых в России больше не осталось. Нет насекомых. Вообще нету. Нету. Нет никаких насекомых. Цветков удовлетворенно выпустил струйку дыма из-под усов. В России. А то, что ты постоянно чешешься, друг мой, это иллюзия. Не верь. Чижик, мгновение помолчав, ничего на цветковские глупости не ответил, а только ткнул пальцем в мусоровоз. Иди садись. Киллер, блин, хренов. Я путевой лист сам возьму у Ксюхи. Он было зашагал в сторону конторы, но тут же вернулся. Да, вот что, парень. Ксюху... Знаю, знаю. Цветков вновь нервно захихикал. Ксюху не трахать. Я не буду. Сорвавшись ногой с рифленой металлической подножки, он со второго раза на нее встал, забрался в кабину и сел на постеленный поверх сиденья почему-то новый армейского образца ватник. Прямо напротив него оказалось изображение истребителя, а Цветков не разбирался в деталях, Мига или Су, но это явно был истребитель, идущий на взлет на грязном стекле мусоровоза. Вместе с Цветковым на истребитель со стекла смотрела стоящая раком голая девица, основательные груди ее свисали вниз, промежность была чистейше выбрита, а губы вокруг вагины приоткрыты и, казалось, светили нежно-розовым светом, как светила и шоколадная дырочка ануса. Цветков, чего делать было, конечно, совершенно нельзя, рефлекторно протянул руку и попытался фотографию девицы отодрать. Тщетно, слава богу. И девица, и истребитель, приклеены к стеклу, были намертво. Так-то запросто заменить их на репродукцию Джота не удалось бы. Тут Чижик вскочил с другой стороны кабины за руль. — Это что за истребитель? — спросил Цветков, желая установить правильное отношение с напарником. — Немецкий или американский? Чижик быстро взглянул на Цветкова. — Это штурмовик. Русский. Видишь звезды. А эта сучка — американка Келли Хендерсон. Знаешь? — Не-а, — сказал Цветков, на мгновение забыв о дипломатии и пролетарской общности интересов. Чижик на это ничего не ответил, и мусоровоз с Цветковым и Чижиком, тяжко давя колесами песок, выехал со двора 17-й инспекции в город.